Она тихо выскользнула из комнаты и воротилась к себе в спальню, взяла шаль, перчатки и вечернюю сумочку. «Спокойной ночи, Гизелла», — сказала она, обернувшись в дверях. «И, пожалуйста, не дожидайся меня». «Но как же, фрау Вестхейм, я же вам всегда помогаю». «Нет-нет, в этом нет ни малейшей необходимости», — мягко перебила ее Урсула. «Я и сама справлюсь, спасибо». Она прошла по коридору к широкой лестнице, сбегавшей в просторный роскошный холл. Особняк Вестхеймов на Тиргартенштрассе находился неподалеку от Тиргартена, чарующей резиденции Берлина. На полпути вниз Урсула остановилась, замерев, и прислушалась, чуть склонив голову на бок. Зигмунд играл на фортепиано лунную сонату Бетховена. Мелодия плыла в теплом воздухе. Это было так красиво, нежно, но так несказанно грустно. От неожиданного прилива чувств у нее перехватило в горле, и на глаза навернулись беспричинные слезы. Она решила, что сейчас, непонятно почему, именно это место соната показалось ей особенно трогательным. Никогда раньше она не производила на нее такого впечатления. Мысленно музицируя, она еще постояла, не двигаясь. Я восхищала душа Зигмунда. Она была изумительна. Не будь он банкиром-инвестором, он мог бы запросто стать настоящим пианистом и выступать в концертах. Он был талантлив, и она ни капли не сомневалась, что он играл бы классически, но он был прирожденный банкир, потомственный. Профессия переходила к отцу, к сыну со времен Якоба Вестхейма, отца, основателя династии, открывшего в 1600 году во Франкфурте первый купеческий банк. В Берлин все семейство переселилось более 100 лет назад, и в 1820 в Гендарменмаркте, берлинском финансовом центре, был основан частный инвестиционный банк Вестхейма. Часы в холле начали отбивать 6, извещая об истекшем часе и безжалостно врезаясь в ее мозг. Она быстро сбежала вниз, положила свои вещи на старинную козетку, завешенную гобеленом стены, и, гулко постукивая каблучками по черно-белому мрамору, направилась к музыкальному салону. В дверях она задержалась, любуясь мужем. Как он красив в смокинге и черном галстуке. Завидев ее, Зигмунд мгновенно прекратил игру, встал и быстро подошел к ней. Шатен с яркими синими глазами и теплой радушной улыбкой. Он был строен, высок, хорошо сложен, с мужественным правильных черт лицом. Ему было 36 лет, и 15 из них он был женат на Урсуле. Зигмунд обнял и поцеловал ее в щеку. Они знали друг друга с раннего детства. Их родители всегда лелеяли надежду на этот брак. И когда дети ее оправдали, два элитных германских семейства породнились. Однако их союз не был браком по расчету, а результатом настоящей большой любви. Они были влюблены друг в друга с детства и никогда не хотели никого, кроме друг друга. И они были великолепной парой. Зигмунд ослабил объятия, слегка отстранился от жены и посмотрел ей в лицо. «Ты очень красива сегодня, Урсула!» Тихая улыбка оживила ее губы, в глазах отразилась безмерная любовь к мужу, высказанная без слов. Он обнял ее за плечи и повел в холл. «Перед тем, как идти туда, мне хотелось распить по бокалу шампанского с тобой, но, боюсь, у нас уже не осталось времени. Думаю, нам пора выходить. Я обещал Ирине, что мы встретимся с ней на приеме, и не хочу заставлять ее ждать, поскольку она придет одна». Он повернулся к дверям. Урсула кивнула: «Да, дорогой, конечно». Она произнесла это еле слышно. Зигмунд резко остановился, взглянул на нее, взял ее за подбородок и слегка приподнял. Нахмурился, заметив тревогу в ее глазах и внезапно ставший серьезным,